Аллилуйя. Великий Бог. И сегодня я верю, возлюбленные, как Давид говорит, что возрадовало сердце мое, когда я шел куда? В дом Господень, в дом Божий. И прекрасно, когда радуется наше сердце. И прекрасно, когда мы спешим, возлюбленные, спешим сюда, где пребывает и прославляется имя нашего Господа. Спешим сюда, чтобы быть вместе, чтобы поклониться Ему, чтобы прославить имя Святое, чтобы служить друг другу. Это тоже очень важно. И я благодарю Бога сегодня вместе с вами, что могу сегодня вместе с вами служить, прославлять нашего Господа, служить друг другу, созидать Его Церковь Божью. Потому что Он говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И мы, как эти живые камни, которые устрояем из себя этот дом духовный. Слово Божие призывает сегодня нас, не давайте места дьяволу. Сегодня мы с вами в этом служении, чтобы не дать ему места. Бог все сделал, чтобы дьявол к нам не подошел. Он омыл нас своей кровью. Он дал нам все оружие Божье. Бог все сделал для того, чтобы мы были с вами непобедимы. И сегодня наша с вами задача не дать ему места. Не дать ему места ни в церкви, ни в наших семьях, ни там, где мы с вами работаем, учимся, может быть, где-то общаемся. Не дать ему места. Я знаю, Слово Божье говорит нам сегодня, что дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Слышишь, церковь? Дьявол, он ходит и ищет сегодня. Он смотрит, как мы сегодня молимся. Он смотрит, как мы сегодня имеем отношения друг с другом. Он смотрит, как мы сегодня общаемся на работе, на учебе, с учителями, с соседями. Он смотрит, возлюбленные. Зачем он смотрит? Если мы ошибемся, то он зайдет и будет делать свое дело. Но если мы бодрствуем, не даем ему места, он не зайдет, возлюбленный. Он не сядет вместе с нами. Он не будет шептать нам на уши. Но мы будем славить нашего Господа. Мы будем величать Его святое имя. Поэтому для нас важно сегодня, братья и сестры, дорогая церковь, не дать место дьяволу, но дать место Духу Божьему, дать место Божьему Слову, дать место силе Господней, потому что Он Бог наш. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И я читаю Слово Господне. Евангелие от Луки, 4 глава. Написаны такие слова. И пришел в Назарет. Кто? Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу и отдал служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Аминь. Слава нашему Господу! Миссия Иисуса Христа. До этого Иисус еще не служил. До этого Иисус еще не служил. Он еще не проповедовал. Он еще не молился за исцеление. Он еще не учил. Но тогда, когда Он провозгласил то, что было написано еще пророком Исаии, Он сказал, что тот пришел, которого вы ждете, Он сказал, что пришло исцеление, пришло Царство Божье, приблизилось. Оно сегодня здесь. И Иисус читал это Слово Господне. И это миссия Иисуса Христа здесь, на земле. Слава нашему Господу! До этого было молчание. Может, очень мало где были исцеления, очень мало где было слово пророческое, очень мало, возлюбленные. Но когда пришел Иисус Христос, то пришла жизнь, пришло исцеление, освобождение и укрепление. Слава нашему Господу! И Слово Божье говорит, что Иисус вчера и сегодня и вовеки тот же. Каким Он был вчера, возлюбленные, тогда, когда Он читал эту книгу пророка Исаии, что Он помазан Духом Божьим исцелять сокрушенных сердцем, открывать глаза, отпускать измученных на свободу. Он сегодня здесь, на этом месте. Слава нашему Господу! Он пришел для тебя и для меня, возлюбленный, потому что говорит, что Он вчера и сегодня, возлюбленный, слышишь, и сегодня. Он вчера исцелял, но Он не закончил. И сегодня Он продолжает, и написано, и вовеки тот же. Слава нашему Господу! Он есть великий Бог. И поэтому Он пришел сегодня, дорогая церковь, служить сегодня каждому из нас. Он пришел сегодня и для нас, чтобы мы могли сегодня получить исцеление, утешение. Если мы сегодня, знаете, какая-то проблема в нашем сердце, если у нас депрессия, Он пришел исцелить наши сердца. Слава нашему Господу! Он есть великий и всемогущий Бог. Кто приходил к Иисусу? Мы читаем Слово Господне, и многие люди приходили к Иисусу. Приходили к Иисусу. К Нему приходили и мать, к Нему приходили и отцы, к Нему приходили и те, которые были больны болезнями. И Слово Божье говорит, что Иисус исцелял их. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Возлюбленные, в Слове Божьем не написано, чтобы Иисус кому-то отказал, кто пришел к Нему. В Слове Божьем не сказано, что Иисус сказал, что я тебя не буду исцелять, но написано, всех приходящих к Нему, приводящих, приносящих к Нему, Он что делал? Он исцелял, Он возлагал свои руки, Он посылал свое Слово Господне, Он давал силу и надежду. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это наш Иисус. И Он сегодня тот же, возлюбленный. Он не изменился. Он тот же. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому сегодня я задаю вопрос, как же мне получить исцеление от моего Господа, который исцелял в то время, который помазан, который для этого и пришел. И Слово Божье говорит, самое первое, что нужно нам и необходимо, это прийти к Иисусу. Это прийти к Нему, возлюбленные. Прийти к Нему. Написано, что Отец пришел к Иисусу, и Он, написано, преклонив пред Ним колено, сказал, Господи, помилуй меня. Слово Божье говорит о матери, которая пришла и просила Иисуса за сына. И она кричала, помилуй меня, Господи, сын Давидов. Она подошла, кланялась ему и говорила, Господи, помилуй. К нему приходили и те люди, которые были прокаженные. Прокажа была такая сильная болезнь. В то время в Израиле она была неисцелима. И прокаженные приходили к Иисусу Христу. И Иисус, Он возлагал на них свои руки. И Он говорил, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И Слово Божье, что Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал, услышь, дорогая церковь, Он сказал, хочу очистить. Слава нашему Господу! Аллилуйя! Бог исцеляет сегодня. И самое первое, что нужно и необходимо нам, это прийти к Нему. И Слово Божье говорит, что прийти к Нему и поклониться Ему. То есть мы видим, что люди падали на колени пред Иисусом. Они кричали: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Они приходили к Нему, кланяясь Ему. То есть, другими словами, они почтили Иисуса Христа. Они назвали Его своим Господом. Они говорили: «Господи, помилуй нас!» Слава нашему Господу, возлюбленные! Что сегодня важно и необходимо нам, дорогая церковь, чтобы сегодня принять Божье исцеление, то помазание, которое Бог желает сегодня исцелить нас. Мы должны почтить Его, мы должны прославить Его святое имя, мы должны поклониться Ему, возлюбленные. Это очень важно для нас, чтобы принять сегодня Божье исцеление. Исцеление нашего сердца, может быть, физической болезни. Приди к Иисусу, как эти люди, которые приходили к Нему, которые открывали свои сердца. Такая сильная боль была этих у людей, и они не смотрели ни на кого и ни на что, они приходили к Иисусу. Эта женщина, которая болела болезнью, мы с вами читаем Слово Господнем, кровотечением, она, Иисуса окружала множество людей, но как она смогла пробраться к Иисусу? Это очень трудно. Попробуйте, когда много людей, пробраться туда, к трибуне. Может быть, кто-то выступает или поет. Очень трудно, тяжело. Практически это бывает невозможно. Но эта женщина, она пробралась к Иисусу Христу, ибо она сказала в сердце своем: «Мне нужно к Нему прикоснуться». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Сегодня нам важно поклониться Господу, прославить Его святое имя. Второе, возлюбленные, очень важно, это нам нужно иметь сегодня, прийти к Нему с верою. Потому что Слово Божие говорит: без веры Богу угодить невозможно. Если мы хотим, чтобы угодить Богу, нам нужна вера. Вера в том, что Он есть, возлюбленные. В том, что Он есть. И ищущим Его Он воздает. Нам нужно прийти и показать свою веру. Если мы не покажем свою веру, возлюбленные, исцеление может и не прийти. Но нужно сегодня нам прийти с верой к Иисусу Христу. Эти люди, они пришли с верой. И Иисус, видя их веру, говорит: «Велика вера твоя», говорит женщине, возлюбленные. Велика вера твоя. Нам важно сегодня прийти с верой. Как же сегодня я могу показать свою веру, Господи? Как я могу? Как эти люди показали свою веру? Они пришли к Нему, и они поклонились, они показывали, что Он есть Господь, и они верят в Него. Они кричали Ему, они говорили: «Иисус, помилуй нас!» Это было выражение их веры. Они обращались к Иисусу, они нуждались в Нем, возлюбленные. Сегодня и для каждого из нас нам нужен Господь, нам нужен Иисус Христос. И чтобы сегодня Бог совершил свою работу Божью, Он пришел сегодня послужить, исцелить, освободить, знаете, измученных отпустить на свободу. Он для этого и пришел, возлюбленные. И сегодня нам нужно прийти к Нему, поклониться Ему. Аллилуйя. И с верою обратиться к Нему, как: «Господь Иисус, помилуй меня, помилуй меня. Иисус, Сын Давида, очисти меня, освяти меня, исцели меня». И вы увидите, Бог пошлет свое слово, Бог пошлет свое благословение. Слава нашему Господу! Что нужно сегодня, чтобы наша вера была действенна? Мы должны с вами осознать сегодня, что Бог не может просто исцелить. Есть люди, говорят: да, Бог может исцелить. Да, Он может, но это не все. Иисус не просто может, а Слово Божие говорит: Он хочет исцелить каждого из нас. Аллилуйя! Он хочет, возлюбленные. И поэтому Слово Божье говорит, что Он, Иисус, был извязлен за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Аллилуйя! Ты слышишь, дорогая церковь? Ранами Его мы исцелились. Иисус сегодня пришел исцелить тебя и меня. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому мы должны осознать эту истину. Мы должны знать: Бог хочет меня исцелить и идти к Нему, к святому и любящему Богу. Второе, ты должен знать и помнить, что Иисус заплатил цену за наше исцеление. Да, Иисус заплатил. Написано, ранами Его мы исцелены. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Он заплатил великую цену. Он был извязан за нас, возлюбленные. Он был избит. Он переживал такие же боли, как и мы сегодня переживаем. Его тело было изрублено, окровавлено. Зачем это, возлюбленные? Это цена, чтобы мы сегодня посмотрели на Него, на Иисуса Христа и увидели цену, которая была заплачена за нас, чтобы сегодня принять от Него исцеление. Аллилуйя. Иди к Нему с верой. Покажи Ему свою веру, что ты веришь, что Иисус есть Господь, что Он пришел исцелить тебя и меня. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Так важно сегодня. В другом месте мы читаем с вами Слово Божье, говорит, чтобы мы могли сегодня служить друг другу. Как мы можем сегодня служить друг другу? Написано, признавайтесь в проступках ваших. Зачем, возлюбленные? Написано, чтобы что? Чтобы исцелиться. Чтобы исцелиться, возлюбленные, мы должны сегодня признаваться друг перед другом, чтобы исцелиться. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И в этом есть Божье исцеление, и в этом есть Божья жизнь. Аллилуйя! Слово Божье, чтобы мы молились друг за друга и несли бремена друг друга. Это очень важно. И поэтому мы сегодня здесь, чтобы молиться друг за друга, чтобы, может быть, признаваться друг перед другом в проступках нас, чтобы исцелиться, чтобы получить жизнь и радость. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Слово Божье говорит такие слова. Так говорит Господь Бог Давидов, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцеляю тебя. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это слова Иисуса. Возлюбленные, это было обращение к Езекии, который заболел, возлюбленный, но он молился Богу, он со слезами пришел к нему, и Бог говорит, я вижу, он показал свою веру в Бога, и Бог говорит, я вижу, и поэтому что я исцеляю тебя, слава нашему Господу, Бог исцелит тебя. Аллилуйя! Если ты сегодня воззовешь к Нему, Он исцелит тебя. Но есть сегодня и препятствия, дорогая церковь, которые мешают нам принять исцеление, которые мешают нам принять сегодня выздоровление, укрепление. Есть помехи, возлюбленные. И эти помехи, это может быть непрощение. Может, мы кого-то не простили, и поэтому не можем исцелиться. Это может быть зависть. Это может быть лицемерие. Это может быть другие греховные вещи, которые сегодня являются препятствием нам, чтобы нам получить сегодня исцеление от Господа. Но ты должна знать, дорогая душа, дорогая церковь, придя к Иисусу, мы получим исцеление Божье. Сегодня есть время для нас исповедовать наши грехи, признаваться друг пред другом, и мы обязательно получим от Господа исцеление. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы должны убрать все помехи, которые мешают нам. Мы не должны дать место дьяволу, но сегодня дать место Божьему Слову. Вера открывает небеса, возлюбленные. Вера, она открывает небеса и приходит Божье благословение. Это наша с вами вера. Вера в нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И поэтому сегодня Бог создал свою церковь. И Он говорит, врата ада не одолеют ее. Иисус не дает места дьяволу в церкви. Иисус говорит, что это столб и утверждение, что истины. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Он, Иисус Христос, сегодня создал церковь свою, чтобы мы могли прийти сюда и исцелиться, чтобы мы могли прийти сюда и освободиться, очиститься здесь, в церкви Божьей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И поэтому мы сегодня здесь. на этом месте, чтобы исцеляться, укрепляться, возлюбленные. Иисус, Он пришел, чтобы исцелить нас. Всех больных различными болезнями приводили к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руку, исцелял их. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Аллилуйя! Иисус вышел и увидел множество людей, и жалился над ними, и исцелил больных. Это Иисус, возлюбленные. Это Иисус. Он видит твое сердце. Он видит твою болезнь. Он видит твою боль, твоего сердца. И поэтому сегодня Он говорит: иди в церковь мою. Аллилуйя. Там народ Божий, народ святой. И Слово Божие, что многое может. Усиленная молитва кого? Праведных. Аллилуйя. Дорогая церковь. Аллилуйя! Жив Господь и жива душа наша. Сегодня мы имеем ответственность от Бога, чтобы молиться друг за друга, чтобы признаваться друг пред другом в наших проступках, чтобы сегодня, возлюбленные, исповедовать наши грехи перед Ним. И Он, написано, будучи верен и праведен, прощает нам. Аллилуйя! И что делает? И очищает нас от всякой неправды. Это Он, возлюбленный, Иисус. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И поэтому я хочу сегодня призвать народ Божий, чтобы мы молились о нуждах друг за друга, чтобы нам исцелиться, чтобы нам сегодня прикасаться к телу ломимому и крови Иисуса Христа уже исцеленными. Уже исцеленными, уже возлюбленные. Исцеленными и укрепленными от Господа. И говорить, когда будем принимать вечерю Господню, эту Божью заповедь, мы будем говорить: Иисус верен Своему Слову. Иисус мой Господь. Да, Он умер, но Он, написано, что и воскрес. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Он воскрес, чтобы сегодня исцелять каждого из нас. Аллилуйя! Он воскрес, и Он сегодня здесь, чтобы дать нам жизнь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И Церковь Божья, я сейчас переживаю трудную борьбу и просит помолиться, чтобы мы могли помолиться нашему Господу об этом человеке. Это сестра Алина Гуленкова. Она просит, чтобы мы молились за нее. У нее есть трудные проблемы в ее жизни. Аллилуйя. Мы будем молиться, возлюбленные. Сегодня Бог возложил на нас эту ответственность молиться друг за друга, нести бремена друг друга. И мы станем в проломе за народ Божий. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, за успешную сдачу экзаменов, сессия. Наши дети, которые сегодня учатся в колледжах, в институтах, они нуждаются, чтобы мы молились, чтобы Бог дал им мудрость и способность сдать экзамены. И мы будем молиться с вами, нашему Господу Иисусу Христу. И если есть у кого сегодня нужды, если вы чувствуете, переживаете боль в своем сердце, то вы поднимите свою руку к Нему, к Иисусу, скажите: Господь, Сын Давида, помилуй меня. Даруй мне Твое исцеление, освобождение. Если нам трудно, Господи, помоги мне принять правильное решение, которое приведет меня к тому, что придет исцеление и укрепление от Тебя. Богу нужна наша вера. Покажи Иисусу свою веру, и ты увидишь Божье благословение. Не нужно ожидать каких-то чувств, возлюбленные. Сегодня многие люди рассказывают о том, как Бог исцеляет их. Кому-то, говорит, кто-то тепло пришло, кому-то пришла дрожь, кому-то что-то еще пришло. Не ожидайте этого. Бог исцеляет каждого по-разному, возлюбленные. Мы не должны ограничивать Бога в каком-то действии, чтобы что-то мне жарко было, вот тогда меня Бог исцелил. Нет. Не чувства сегодня важны перед Богом, возлюбленные, а что важно сегодня? Его Слово. Как мы верим Божьему Слову? Как мы верим и доверяемся Ему? Что верим ли мы в то, что Бог пришел исцелить нас? Если мы в это верим, возлюбленные, то чувств не нужно, нужна вера. И этим мы угождаем Богу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому оставим все чувства, не будем их искать. Будем искать Божьего помазания, Божьего исцеления, Божьей любви и милости. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы встанем на наши ноги, мы будем молиться нашему Господу. Иисусу, Он здесь, на этом месте. Он говорит, я помазан, чтобы исцелять, чтобы сокрушенных отпускать на свободу. Аллилуйя! Он помазан для этого. Аллилуйя! Дорогая церковь, мы воззовем к Нему.